В той стороне были площадки для футбола и тенниса, так что, должно быть, он вышел на открытое пространство. Загадочная девушка не хочет показываться на людях? После нескольких секунд молчания школьница, протяжно вздохнув, приободрилась. Непринужденно приподняла подол юбки и отправила электродубинку в кобуру на правом бедре. А затем направилась к сараю, не удостоив оставшегося на земле Минору даже взглядом. По пути она подняла левое запястье и негромко проговорила в небольшие часы. «Байт разбежал. Один гражданский. Одна внеплановая цель для задержания. Принеси комплекты 1 и 3». «В таких маленьких часах еще и рация помещается. И что за комплекты?» Озадачился Минору, но тут наконец вспомнил, куда направилась девушка и кто в этом сарае находится. «А, Минова-сан!» Обрывочно произнес он имя окоченевшими губами, напряг дрожащие ноги и кое-как поднялся. Когда Минору добрался до входа, бесчувственная Минова Томоми уже успела оказаться у загадочной девушки на руках. Та точными движениями проверяла ее пульс и дыхание. Остановившись у дверей, он спросил: «А с Миновой-сан все хорошо?» Девушка посмотрела на Минору, но не ответила. Только настойчиво сверлила его серьезным, даже враждебным взглядом. Через некоторое время из ее губ наконец раздалось: «Так ты знаешь ее имя?» Минору кивнул, хоть и испугался ее ледяного тона. «Да, мы в одной школе учимся». «Хм, мало того, что Рубин, так еще и полный кретин? Если нацелился на кого-то из своей же школы, тебя в два счета раскроют. Ну ладно, это подождет». Смысл этих слов остался для Минору полной загадкой. «Рубин? Нацелился? Прекрати играть в саму невинность. У тебя плохо получается. Ясно же, что вы с Байтером ее не поделили и поцапались». «Играть? Байтер?» 90% ее речи не поддавались объяснениям. Но последние слова Минору так просто пропустить не мог. Поэтому, сделав глубокий вдох, ответил чуть громче: «А если Байтером ты называешь того монстра, то мы с ним не того». Как вдруг из-за спины Минору донесся слабый шорох. Шаги ботинок по опавшей листве. Поспешно отскочив от двери, он повернулся спиной к стене. В 5 метрах от лачуги стоял черный силуэт. Подумав было, что вернулся мужчина, Минору уже собирался набрать воздуха, но кое-что заметил. Силуэт в сравнении с акулой-человеком, Байтером, если выражаться словами девушки, был заметно ниже. Ему даже до Минору 10 сантиметров не хватало. «Судя по росту, еще одна девушка», – решил он, но все оказалось немного иначе. Это был парень, ровесник девушки в черном блейзере. Или немного ее старше. Выделялся он оливковой кепкой, надетой задом наперед, и жилетом в камуфляжной раскраске. На ногах были мешковатые штаны карго, заправленные в армейские ботинки. А в каждой руке он нес черный металлический чемоданчик. Его одежда выглядела впечатляюще, но на лице у него не было ни талики угрозы. Растопырив, казалось, слепающиеся глаза, он пристально, или наоборот безучастно, уставился на Минору. Пока тот, не понимая, как ему отреагировать, стоял столбом, девушка вышла наружу. Блейзер она успела снять, оставшись в белой блузке. И не было похоже, что ей холодно. Затем, настороженно зыркнув на Минору, она прошла мимо и протянула низкорослому парню левую руку. «Диди, 3-й комплект, пожалуйста». «А, сейчас». Кивнув, юноша по прозвищу Диди поднял кейс в левой руке. Однако в самый последний момент отвел руку в сторону. «Эй, ты чего удумал?» «Нет, просто ты хочешь сказать, что вот этот вот пацан твой Рубин на задержании? И ты его даже не связала?» «Если что-нибудь выкинет, тут же с ним разберусь. В конце концов, я только что сразилась с Байтером и осталась в живых. И не позволяй ему себя одурачить. Он похитил девочку из своей школы и покушался на нее». «Да ладно. С такой-то милой мордашкой. Разве? Хотя неважно. Давай скорее, не хочу затягивать до завтра. Ясно. Какая ж ты всё-таки нетерпеливая, Юмика-чан. Эй, как ты меня назвал? А, прости. Так её Юмика зовут. По крайней мере, похожее на реальное имя, в отличие от Диди. Или, судя по внешности, может он иностранец? Пустился Минору в раздумья, но наконец похватился, что обсуждают его. Цель для задержания. Значит, что они собираются меня арестовать? А не затягивать тогда? Пока Минору стоял, Юмика получила свой дипломат. Повернулась к нему и объявила. Если сдашься без сопротивления, обойдёмся без насилия. Сейчас я сделаю тебе укол. Обычный транквилизатор, чтобы ты ненадолго уснул. За это время в некоем месте в Токио тебе проведут операцию по извлечению и заблокируют память. А ночью уже отправят домой. С этими словами она открыла кейс. Внутри, в углублениях на чёрном бархате, лежали в ряд большой шприц и другие инструменты. Невольно отступив на шаг, Минору спросил в ответ. «По извлечению? А что извлекать? Уже понятно, что?» Ответила Юмика ещё настойчивей. «Сёрт Ай, который где-то у тебя в теле». «Сёрт Ай», в очередной раз произнёс он следом. «Сёрт Ай, третий глаз». Что это незнакомое слово описывает, легко догадался даже Минору. Небольшое инородное тело, поселившееся у него в груди. Чёрную сферу, которую акула-человек прозвал глазом. И судя по тому, как заумно они её называют, эти двое продвинулись в изучении и анализе сфер. Скорее всего, они состоят в какой-нибудь организации. Непонятно, как восприняла молчание Минору Юмика, но она сбавила тон. «Раз ты порвал с Байтером, значит, ещё не до конца помутился рассудком, так? Но если сейчас ничего не предпринять, рано или поздно ты начнёшь убивать людей без разбора. Прямо как та акула. Ты пока ещё можешь вернуться к прежней жизни. К нормальной, когда Сёрт Ай ещё не паразитировал на тебе». Быть может, потому что враждебность в её глазах немного поутихла, но даже сейчас Минору не мог не обратить внимания на её величественность. Черты лица, словно вырезанные резцом виртуозного скульптора, со всей душой, без единого изъяна. Больше всего Минору поразили глубокие глаза цвета вечернего неба. Он тонул в них, не в силах оторвать взгляд. Юмика в ответ с подозрением нахмурила изогнутые брови и точно так же уставилась Минору в глаза. Губы её шевельнулись, негромко произнеся. «А может быть, ты...» Почти одновременно с ней промычал устоявший позади Диди, поправив козырёк кепки. «Постой! Он точно Рубин? Не Джет ли часом?» Наткнувшись на новый незнакомый термин, Минору склонил голову, но Юмика, судя по всему, была уже не в настроении объяснять. Они с Диди пустились в бурное обсуждение. «Но ты же сам сказал, что в Канто их больше не осталось. Вообще-то я сказал, что не осталось пробудившихся джетов. Даже с моим носом не пробудившийся Сёрт Ай не унюхать ну никак. Если он не пробудившийся, то как уцелел в битве с Байтером? Без способности тот его должен был в момент раскусить. Так-то оно так». Поскольку спор, по-видимому, развязался из-за него, Минору пытался почерпнуть хоть что-то из разговора. «Рубин и Джет – это, наверное, разновидности сфер. Как их? Сёрт Ай? Если так, то Рубин выходит красный глаз, о котором упоминал акула-человек. А вот с каким цветом связан Джет – непонятно. И что за пробудившийся, не пробудившийся тоже? Пока что я уверен только в том, что и у акула-человека Байтера, и у Юмика с Диди в телах есть сфера с неба. И эти Сёрт Ай даровали всем силы. Байтеру челюсти, Юмика телепортацию, а мне барьер. Или нет, не только силы. По её словам, Байтер пытался съесть меня и Минову Томоми под влиянием Сёрт Ая. Неужели я правда скоро начну нападать на людей, как он?» С ошеломлением довёл Минору мысленную цепочку до конца, как вдруг вспомнил нечто важное и с его уст сорвалось невольное «А!». Юмика снова повернулась к нему, уставившись ясным, но пристальным взглядом. «Что такое? Ну, можно мы сначала о Минове-сан?» Минова Томоми до сих пор лежала в сарае. И пусть обошлось без серьезных травм, но она заработала огромный стресс, ведь ее похитил и чуть не съел ужасный монстр. Минору собирался было повернуться к двери, когда тонкие сильные пальцы сжали его руку. «Подожди!» Моментально оказавшись рядом, Юмика заговорила внушительным, нетерпящим возражений голосом. «Ответь на мой вопрос честно. Ты помнишь, как встретил Сёрт Ай? Сферу, которая 3 месяца назад спустилась на тебя с неба?» «Ага. И эта сфера-паразит? Какого цвета она была?» В таких случаях Минору, как правило, задумывался в первую очередь над тем, какой ответ понравится собеседнику. Но сейчас, под пристальным взглядом Юмика, он поневоле выложил все как есть. «Чёрного!» Еще несколько секунд Юмика продолжала пристально смотреть на Минору, после чего едва заметно кивнула. «Похоже, и правда, Джет. Можете!» И, отпустив его руку, отошла на шаг. А Диди из-за ее спины взволнованно возразил. «Уверена? Ты ж сам сказал, что он не рубин». «Я в этом не уверен». «Ой, вместо того, чтобы языком чесать, взял бы до байтера повынюхивал». «Так его не учуять, пока он силу не использует». Слушая перепалку у себя за спиной, Минору трусцой забежал в лачугу.